«Но уцелело ли от них хоть что-то в пламени пожара?» — сказал следователь. «Это вопрос, который я со своей стороны, и я воображаю, никто, кроме принадлежащих к самому близкому кругу, не взялся бы решать. Вот в чем вы могли бы нам помочь». После этих слов наступила такая тишина, что стал слышен легкий гул холодильников. Все глаза, общим числом 17, бродили среди останков, пересекаясь между собой. Какое многообразие способов избежать чужого взгляда. Бим и Тикл Пенни вместе подняли головы, их глаза встретились во взгляде, одновременно нежным и пылком. Они были живы и здоровы и нашли друг друга. Доктор Келли Крэнки медленно опускал голову, пока не превратился только в череп, ноги и бороду. Немалой частью своей репутации он был обязан этому дару казаться погруженным в размышления, когда на самом деле его разум был совершенно пуст. Следователь вообще не двинул своей головы, он просто перестал удерживать фокус и перестал видеть. Нири и Уайли спокойно переключили внимание на другие вещи, предметы обстановки в комнате, на яркую зелень и темную зелень по ту сторону стекла, которые накладывались на глубизну неба. Их отказ от своего права был очевиден. Куперу, которого приводила в замешательство любая мелочь, оказалось достаточно одного быстрого взгляда его единственного глаза. Мисс Кунихан отводила взгляд в сторону и возвращала на место, отводила и возвращала, удивленная и довольная своей твердой закалкой, досадуя, что не осталось ни единого следа того, что было ей знакомо, огорченная тем, что не может воскликнуть в присутствии их всех, указуя перстом в свое оправдание. «Вот он, Мерфи, чьим самым дорогим другом я была». Одна лишь Селия, казалось, была способна отдать вопросу, о котором шла речь, безраздельно все свое внимание. Ее глаза продолжали терпеливо, серьезно и пристально двигаться среди останков, много времени спустя после того, как другие перестали смотреть. Много времени спустя даже после того, как сама мисс Кунихан отчаялась доказать близость своего с ним знакомства. Следовательно, вздрогнув, очнулся ото сна, где ему привиделись сбитые кегли и сравненные с землей лунки, и сказал: «Как успехи?» «Не могли бы вы его повернуть?» — сказала Селия. Это были ее первые слова за полные 60 часов. Ее первая просьба за такое долгое время, что она и не помнила. «Разумеется», — сказал следователь, — «хотя, как я понимаю, лучшее вы уже видели». «Мистер Клинч», — сказал доктор Келли Крэнки. Когда останки были перевернуты, Селия с неожиданно уверенным видом сосредоточила внимание на более отдаленной из обугленных ягодиц и сразу же нашла то, что искала. Она легонько прикоснулась пальцем к этому месту и сказала: «Здесь у него было большое родимое пятно». Следователь и Королевская медицинская служба возликовали от такой находки. «Вне всякого сомнения», — сказал доктор Келли Крэнки, — «обширная капиллярная ангиома на самом невероятном месте». «Настоящее пятно, как от портвейна», — сказал следователь, — «фосфорисцирует, никакой ошибки». Мисс Кунихан расплакалась. «Я не знала ни про какое пятно», — кричала она. «Я не верю, что у него когда-нибудь было такое жуткое пятно. Я не верю, что это вообще мой Мерфи. Это совсем на него не похоже. Я не верю». «Ну-ну», — сказал Нири, — «ну-ну». «Как в своем роде прекрасно», — сказал следователь. «Родимое пятно, пятно смерти. Я хочу сказать, в каком-то смысле закругляет жизнь. Как ты думаешь, полный круг, ты-то знаешь, а, Энгус?» «Ну-ну», — сказал Нири, — «каждый человек не без изъяна». «Что ж», — сказал следователь, — «теперь, когда мы знаем, кто погиб, кто же это?» «Мистер Мерфи», — сказал Нири, — «уроженец города Дублина». «Милый старый незабвенный Дублин», — сказал следователь. «Наша единственная родственница по женской линии мирно скончалась в Кумбе на полтора месяца раньше положенного срока при Георге II. Имя — ближайшие родственники». «Никаких», — сказал Нири, — «голландский дядюшка». «А вы, черт возьми, кто такие?» — сказал следователь. «Самые близкие его друзья», — сказала мисс Кунихан. «Ближайшие и дражайшие друзья». «Сколько раз вам нужно повторять?» — сказал Уайли. «Откликался он на обращение Мерфи», — сказал следователь, — «или только мистер Мерфи?» «Мистер Клинч», — сказал доктор Келли Крэнки. Они накрыли поднос и вынесли его к холодильникам. Нири увидел на столе клон Машнуа, замок Омелэ-Клинов, луг, гряды гор из выветрившихся и размытых пород, соломенную крышу на белом фоне, нечто красное, широкий светлый водоем, Каннот.